Глава 4. Демона вызывали. Вы ведь демон, не правда ли? А? О да, я полагаю, что можно сказать, что я демон. Тогда позвольте вас спросить, почему вы не ведете себя как демон? И все-то он критикует. Вот что я тебе скажу, малыш. Тебе стало бы лучше, если бы я перегрыз тебе зубами горло. Эрел Асприн. Еще один великолепный миф. Продолжая носиться вокруг пентаграммы, мелкий колдун обратился к стоящей у стены девушке лет 17 в белом платье-тунике, наблюдавшей эту сцену с выражением напряженного внимания на лице. «Ата, у меня все получилось! Я вызвал демона! Крэкхис не сможет тебе навредить!» С этими криками колдун бросился обнимать девушку. Теперь Олег понял, почему он казался таким щуплым. Парню было не больше 15 лет. Девушка не сопротивлялась, но и энтузиазма не проявляла. Она во все глаза наблюдала за Олегом. Тому же здорово надоело изображать из себя столб, и он направился к выходу. Но вдруг почувствовал какое-то сопротивление, впрочем, вполне преодолимое. Огоньки на свечах, установленных по углам пентаграммы, тревожно замигали. Колдун оторвался от девушки, на которую явно пытался произвести впечатление, повернулся к Олегу и, приняв позу, которую сам он, видимо, считал полное величие, а Олег находил до крайности нелепой, нараспев произнес: «Стой, злокозненный демон! Искусством моим обузданы твои стремления! Погнавшись за чужой душой, попал ты в печать могущества моего и обязан теперь повиноваться мне! Склонись же перед волей моей и силой могущества моего, и служи, как раб служит хозяину своему, покорно и безропотно». Выпали все это на одном дыхании, парень замер, ожидая реакции, и, очевидно, считая эту чушь разновидностью заклинания. Олег расхохотался. Ему вдруг захотелось подшутить над невезучим учеником колдуна и его подружкой, затеявшими вызов демона. Поэтому он постарался, чтобы его смех прозвучал как можно более зловеще. Своей цели он достиг. Гелиона не зря говорила о широком диапазоне возможностей голосовых связок демонов. Даже сам Олег незаметно содрогнулся, услышав свой хохот, отраженным от стен зала, а по спине прошла холодная волна. Что уж говорить о подростках. Судя по всему, он непонятно как сумел добавить в свой смех изрядную долю инфразвука. Довольный произведенным впечатлением, Олег заговорил, старательно выдерживая тот же высокопарно зловещий тон. «Жалкий глупец! Ты играешь силами, могущества которых не можешь осознать! Поди на колени и моли о быстрой смерти, как о величайшей милости! И если ты будешь достаточно убедителен, то, может быть, и удостоишься этой чести!» Произнося такую тираду, Олег подошел к краю круга и замер, как бы не в силах преодолеть его. Он действительно ощущал некоторое сопротивление, но был уверен, что легко сможет пересечь границу, если действительно пожелает выйти. Колдун побледнел, затем, оглянувшись на девушку, начал стремительно рыться в книге, которую взял со стоящего около него небольшого столика. Олег ждал, лениво попинывая невидимую стенку, образовавшуюся над начерченным кругом, отчего та стонала и прогибалась, а пламя свечей тревожно металось и мигало, грозя угаснуть. Это вызвало у колдуна восхищенный испуганный шепот. «Какой демон! Сколько силы! Только бы подчинить! Он Крэкхиста на куски порвет!» Продолжая играть роль злобного демона, Олег прошипел: «Порву, только не Крэкхиста!» И зловеще уставился на колдуна, дабы ни у кого не осталось сомнений, кого он будет рвать. Парень ойкнул, оторвался от книжки и изумленно спросил: «Ты что, слышал?» Вместо ответа Олег оскалил клыки, постаравшись выдвинуть их на всю длину. Это произвело впечатление. Девушка у стены побледнела и отшатнулась к двери, а парень еще быстрее зашуршал своей книгой. Вдруг, издав победный вопль, колдунчик остановил свои поиски и торжествующе пробулькал какую-то фразу на незнакомом языке.

герцогиня Браудвар, приказываю тебе немедленно освободить Альберта». Олег усмехнулся. «Так значит, его зовут Альбертом». Он слегка встряхнул парнишку. «Ну-ну, а насчет приказов? Кое-кто из присутствующих здесь уже пробовал мне приказывать». Олег опять встряхнул колдуна. «Если в течение 5 минут вы не найдете причин, по которым мне имеет смысл оставить его голову на плечах, а не присоединить его к своей коллекции самых глупых голов Вселенной, то для него бесполезная часть тела навеки расстанется с туловищем». Выдав эту тираду, Олег победно взглянул на приунывших подростков. Его гнев уже немного утих, и про себя он решил, что если парочка не совершит какой-либо глупости, вроде нападения на него, то он не будет убивать Альберта. Куда лучше идеи казалось взять за него хороший выкуп. Олег здорово подозревал, что в этом мире деньги – вещь не менее важная, чем его родном. И навесить на него какое-нибудь заклинание, лишающее возможности пользоваться магией. Он несколько раз встречал такие в своей книге. «Итак, я жду объяснений». Олег грозно глянул на девушку. «Он не глупый, ну, то есть не настолько глупый». Дрожащим от испуга голоском протянула она. «Что?» Олег был готов к слезам, мольбам, уговорам, попытке подкупа. На последнем он и планировал дать себя уговорить, но никак не к демаршу в защиту умственных способностей колдуна. Впрочем, следующая фраза юной принцессы дала все необходимые пояснения. «Не надо его в коллекцию, он, может, и ошибся, ну, то есть сглупил, но он же не настолько глуп, в смысле у вас в коллекции, наверное, самый-самый, а он не такой». Олег с трудом сдерживал хохот. От прикладываемых усилий его лицо исказилось. Заметившая это Аталетта, видимо, приняла судорогу сдерживаемого смеха за злобную гримассу, предшествующую разрыванию колдуна на части, и быстро выложила свой последний козырь. «Он читать умеет, его голова вам всю коллекцию испортит». Этого Олег уже не вынес. От громкого хохота содрогнулись каменные стены подвальной. Это Олег определил по запаху. Да и где еще заниматься черной магией, как не в подвале? Комнатенки. «Испортит, говоришь?» Отдышавшись, спросил он. «Испортит». Девушка кивнула уже посмелее, очевидно решив, что отсмеявшись, демон станет добрее. Правильно, в общем-то, решила. «Вы не могли бы отпустить Альберта?» Принцесса явно решила, что наглость – второе счастье, и перла напором. Заметив удивленный взгляд Олега, она быстро поправилась. «Ну, хотя бы отпустить, временно, чтобы он дышать смог. Вы же не собираетесь убивать его прямо сейчас?» «Это правда, не его вина. Я его уговорила вызвать демона». Олег усмехнулся и внимательно посмотрел на нее. Наследная принцесса Фенриана, герцогиня Броудвар и так далее и тому подобное, была 17-летней девицей, еще не избавившейся от подростковой угловатости и не обретшей необходимого количества положенных девушке округлостей. Тем не менее, можно было предположить, что в скором времени эта девчонка станет чрезвычайно красивой девушкой. У Аталетты для этого были все необходимые данные. Натуральная блондинка, невысокого роста, она обладала красивой, хотя еще не полностью сформировавшейся фигурой, тонкой талией и приятными чертами лица, в котором, тем не менее, просматривалась легкая неправильность, незавершенность, что не помешало бы ей войти в тройку финалисток любого из конкурсов красоты, которые так любят устраивать на Земле. Такая же незавершенность просматривалась и на лице Альберта. Так что не будь Олег свидетелем его ухаживаний за девушкой, он бы предположил, что они близкие родственники. Окончив свой тщательный и даже несколько демонстративный осмотр, Олег посмотрел в глаза покрасневшей от такого обращения принцессы и ответил. «Ну что ж, можно и отпустить. Я и впрямь собирался дать ему возможность объясниться. Прежде чем кто-либо из парочки неудачливых демонологов успел облегченно вздохнуть, одна из волосозмеек отделилась от головы Олега, скользнула по его руке и мягко обвилась вокруг горла несчастного Альберта. Олег разжал руки, и тот мешком рухнул на пол. Улыбаясь своей самой светской улыбкой, Олег повернулся к принцессе. «Ваша просьба выполнена, ваше высочество! Будут еще пожелания!» Посмотрев на посеревшего Альберта, боящегося даже не пошевелиться, а просто вздохнуть, похоже, у бедняги случился острый приступ серпентофобии. Она пробормотала себе под нос. «Вальдес был прав, когда советовал не связываться с демонами без очень острой нужды. А если все же свяжешься, формулировать мысли четко и однозначно, не допуская ни малейшей двусмысленности. И если он так исполняет просьбы, то как бы он исполнял приказы?» Подслушавший эту тираду, Олег немедленно отозвался. «В правильном направлении мыслите, ваше высочество. Будь это приказ, то я бы его просто убил. Ведь единственно возможная полная свобода для человека — это смерть». Девушка грустно посмотрела на Олега. «Знаете, Орех, сейчас я думаю, что допустила большую ошибку, вызвав вас. Я хотела, чтобы вы спасли мне жизнь. Но кажется, даже если бы Альберт и смог заставить вас служить ему, вы все равно нашли бы способ отомстить. При этом наверняка пострадало бы больше людей, чем при моей гибели». «А что с тобой случилось? Ты не похожа на смертельно больную». Даже не заметив, как перешел на «ты», Олег на всякий случай просканировал ее ауру. «Нет, все верно. На редкость здоровая девушка». «Болен мой отец, король. Он медленно умирает». «Я не лекарь». Олег растерянно пожал плечами. «Я как бы даже совсем наоборот. Вряд ли я смогу вылечить твоего отца. Да и при чем здесь ты?» «Вылечить моего отца ты не сможешь. Предсмертное проклятие черного мага снять невозможно. Вальдес хорошо постарался. А моя смерть зовется лорд-канцлер Виктор Крэкхист, герцог Дебрион, регент Финриана, мой дядя». Она судорожно вздохнула, как бы сдерживая слезы. «Видишь ли, я наследная принцесса, и как таковая стою между ним и троном. Отцу осталось совсем недолго, и как только он умрет, со мной, скорее всего, произойдет несчастный случай. Или желудочные колики, или еще что-нибудь смертельное». А Талиетта собиралась говорить и дальше. Было видно, что на душе у нее наболело и хотелось высказаться. Но Олег довольно невежливо ее перебил. «Зачем вам понадобился демон?» «Как зачем? Чтобы убить Крэкхиста. Наемные убийцы к нему подобраться не могут. У него хорошая охрана, и к тому же он владеет магией. А нанять мага нет возможности. После смерти Вальдеса ни один маг не соглашается к нам заехать». «А зачем этому Крэкхисту тебя убивать? Почему бы ему просто не жениться на тебе? И проще, и удобней». «Он мой дядя, брат моего отца, близкий родич. Церковь категорически против таких браков. Кроме того, он женат и имеет сына, которого хочет сделать наследником». Олег задумался. Ему все равно надо было чем-то заниматься в этом мире. Нужно было как-то обустроиться, узнать его историю, местонахождение магических школ, заработать денег. Помогая принцессе, он мог тем самым решить немало своих проблем. Главное было понять, не сменяет ли он одни проблемы на другие, возможно, куда более худшие. А насчет денег у Олега мелькнула очень интересная идея. Обдумав ее как следует, он обратился к Аталетти. «А кто этот тип?» Олег невежливо ткнул когтем в бок замершего, как статуя Альберта. «Это Альберт Крозельц, сын верховного жреца Орхиса, Петрония Крозельца. Он нашел одну книгу из имущества какого-то мага, принесенного в жертву Орхису, и решил рискнуть, вызвав демона, чтобы помочь мне. Прошу, не убивай его. Если решишь мстить, накажи меня. Какая мне разница, от чьей руки умереть? Твоей или кого-то из наемников Крэкхиста?» С горечью добавила она. «Похвальная преданность другу!» Олег смотрелся в печальные глаза девушки. «Впрочем, я думаю, что умирать отнюдь не обязательно. Особых претензий к тебе, принцессочка, у меня нет». Олег заметил, как при этом обращении гневно блеснули глаза девушки. Блеснули и погасли. У наследной принцессы Фенриана оказалась железная выдержка. Он продолжил. «Если бы этот дуралей при вызове не попытался поработить меня, а попробовал договориться по-хорошему, я мог бы поработать на тебе, так что ты можешь идти». «А он?» Принцесса подошла к Олегу и искательно заглянула в глаза. Встретившись с бездной, что с некоторых пор поселилась в них, она вздрогнула и отвернулась. «А он?» Олег изобразил задумчивость, выдержал паузу и принялся за осуществление своей идеи. «Он пытался поработить меня, причинил мне сильную боль. Пусть теперь он сам попробует и боль, и рабство на своей шкуре. Я не буду его убивать. Он будет моим рабом». Услышав эти жуткие слова, сын жреца содрогнулся. Олег продолжал. «Возможно, впоследствии я позволю его выкупить или продам какому-нибудь работорговцу». Аталетта посмотрела на напялившего жестокую усмешку Олега, на побелевшего от ужаса Альберта и почти в полном соответствии с планом Олега предложила. «Ты сказал, что мы могли бы договориться по-хорошему. Я хотела бы тебя нанять. Кроме того, я хотела бы выкупить твоего раба. Все равно в нашем государстве рабство запрещено, а вести его куда-то будет невыгодно». Олег взглянул на нее по-новому. Девушка показывала совершенно неожиданный для принцессы практицизм и деловитость. Так быстро добравшись до сути из-под внушаемой им идеи насчет выкупа Альберта, что же касается работы на Аталетту? Олег еще раз прикинул все плюсы и минусы и решил, что игра стоит свеч. Гораздо удобнее вживаться в чужой мир, имея за плечами прикрытие в виде крайне заинтересованной в твоем успехе важной особы. Например, некой блондинистой принцессы. Да и просто по-человечески Олегу не хотелось, чтобы убили такую красивую девушку. Она была достойна жизни. Впрочем, он решил внести в ее планы свои коррективы. Карьера наемного убийцы, пусть даже очень высокой квалификации, его никак не прельщала. «Что ж, предложение интересное. Возможно, я даже соглашусь поработать на вас, принцесса. Итак, что вы можете мне предложить?» «Вы согласны убить Крэкхиста?» В голосе Аталетты слышалось радостное возбуждение. «Нет, я не наемный убийца, но за хорошее вознаграждение я готов поработать твоим телохранителем. Насколько я понял, ты хочешь спасти свою жизнь, а не отнять ее у дяди». Девушка скорчила грустную гримасу. «Демон-телохранитель! Крэкхист натравит на тебя всех храмовых рыцарей, искателей подвига. У тебя не будет времени даже на сон, а не то, что на мою охрану». Олег усмехнулся. «А если не демон, если человек с особыми способностями?» С этими словами он принял человеческий облик. Принцесса вздрогнула и удивленно уставилась на него. А Альберт вдруг задышал гораздо спокойнее и пошарил рукой у себя на шее, откуда исчезла змея. Найдя там только тоненький волосок, он облегченно вздохнул и собрался сорвать его. Олег предупреждающе кашлянул. «Я не советовал бы тебе его трогать, она и укусить может. То, что я сменил облик, еще не означает, что ты свободен». Сын верховного жреца опять понурился. «Как ты это делаешь?» В голосе девушки звучало неприкрытое изумление. «Даже сильнейшие демоны не могут столь полностью менять свой облик. И это не иллюзия. Иначе мои амулеты подали бы сигнал». Немного удивленный познаниями принцессы в области практической демонологии, Олег выдал заранее заготовленную легенду. «Я полукровка, но это к делу не относится. Повторяю свой вопрос. Что вы можете предложить мне за свои услуги в качестве телохранителя? Из-за этого молодого, полного сил и энергии, послушного раба».

Олегу уже здорово надоели эти подвальные выяснения отношений. Ему не терпелось увидеть новый мир своими глазами, вдохнуть свежий ветер, погреться под лучами нового солнца, а также покинуть, наконец, эту чертову комнатушку с трижды осточертевшей пентаграммой и прочим кладовским инвентарем. Еще не очень разбираясь в оттенках олеговых интонаций и выражаемых ими эмоциях, Аталетта заявила: «Вряд ли у бродячего министреля из дальних стран может быть собственный раб. Тем более здесь, в Финриане, где рабство запрещено законом. И уж тем более вряд ли этим рабом может быть хорошо известный многим сын верховного жреца». Олег раздраженно кивнул. «Разумно. Видимо, мне все же придется его убить». И как бы в подтверждение своих слов, он, преобразовав руку в когтистую демоническую лапу, медленно потянулся к горлу Альберта. Тут же раздался крик принцессы. «Нет, пожалуйста, не надо, не убивай его!» Олег пожал плечами. «А что мне с ним делать? Рабом я его, как выяснилось, оставить не могу. А отпустить, вот так прямо взять и отпустить, без наказания или хотя бы выкупа?» Последнее слово он произнес с особенным нажимом. «Я не настолько добродушен». Альберт сразу увидел спасительную зацепку. «Какой выкуп ты хочешь? Мой отец заплатит за меня любую сумму». «Да, ну вот и отлично», — протянул Олег. Не имея ни малейшего представления о местной денежной системе, Олег колебался. Помня из школьных учебников, что в средние века золотое было очень крупным платежным средством, он наугад бросил: «Думаю, что 2000 золотых будет достаточно приемлемой платой за твою наглую попытку поработить меня». Наблюдая за вытянувшимся лицом парня и округлившимися глазами принцессы, Олег понял, что не продешевил. Понурившийся Альберт кивнул, соглашаясь с названной ценой. «Отлично, можешь идти. Когда принесешь деньги, я сниму с тебя волосок. Еще раз не рекомендую делать этого самостоятельно. У моих змей очень сильный яд. Кроме того, тебе стоило бы поспешить. Довольно скоро она проголодается. В этом случае она просто откусит небольшой кусочек от твоей шеи. Не смертельно, но, думаю, очень неприятно». Побледневший Альберт стрелой понесся вверх по лестнице, а Талетта сочувственно посмотрела ему вслед. «Это правда, что твоя змея будет есть его заживо?» — спросила она. Олег промолчал. Он отнюдь не собирался признаваться, что только что придумал все эти ужасы, чтобы поторопить паренька и его папашу с выплатой. «Ох, и влетит же ему от отца!» — продолжила девушка. «Старому Петронию придется здорово растрясти свою казну, чтобы платить такой выкуп». «Ничего, этому твоему колдунчику будет полезна небольшая взбучка», — отозвался Олег. «Если в голове нет мозгов, то, может быть, его отцу удастся вбить их ему через задние ворота». Принцесса рассмеялась. «У тебя образные сравнения, демон». «Орех, зови меня так», — напомнил Олег. «Не думаю, что тебе стоит называть меня демоном на людях. К тому же я полукровка и еще не решил, каким путем мне следовать, быть демоном или человеком». Серьезно взглянув на него, Аталетта неожиданно сказала: «Человеком ты мне нравишься больше». А одна моя знакомая как раз наоборот настаивает на пути демона». Олег вспомнил Гелиону, но сразу же решил убавить лиричности. «Ладно, пойдем, по пути расскажешь мне о вашем мире и о стране. Кстати, о деньгах тоже. А то я не знаю, достаточно ли я запросил с этого жреческого сынка». «О, вполне. Годовой доход небольшого баронства. Такой выкуп обычно запрашивают на войне за какого-нибудь очень знатного пленника». «Понятно. Тогда возвращаемся к остальным вопросам. Как называется ваш мир?» Мир назывался Эльтиан. Ходили слухи, что так его назвали эльфы, первыми поселившиеся в нем. Пришедшие следом люди переняли его название. Впоследствии эльфы частично ушли сами, неизвестно куда. Частично были вытеснены или перебиты людьми, нуждавшимися в хорошей древесине.

Мне кажется, или этот лейтенантик действительно осмелился угрожать особе королевской крови? Мне, конечно, доводилось слышать всякие россказни о вашем положении, но при этом мне и в голову не могло прийти, что дела обстоят столь ужасающим образом. Разрешите наказать этого наглеца?» Произнося эту тираду, Олег неотрывно смотрел на девушку, старательно имитируя влюбленный взгляд. Он решил, что чем раньше начнет распускать слухи о себе и о своей якобы влюбленности в принцессу, тем лучше. А этот расфуфыренный служака, которого Олег был намерен немножко побить, чтоб руки не распускал, и отпустить, вполне подходил на роль сплетника. Судя по вниманию, которым сопровождался его монолог, с первой задачей показаться как можно более необычным, Олег справился просто блестяще. «Кто ты такой и как попал во дворец? По какому праву ты вмешиваешься в дела государственной важности?» От изумления, что кто-то посмел противоречить человеку, выполняющему приказ всесильного лорда-канцлера, Лайт даже выпустил руку от Олетты. Та немедленно воспользовалась предоставленной ей свободой и тут же юркнула за спину Олега, после чего гордо сообщила: «Лэр Ориох, я дозволяю вам поступать с ним так, как считаете нужным. Небольшой урок вежливости будет ему полезен. Только, пожалуйста, не убивайте его», — быстро добавила она, видимо, вспомнив представление, разыгранное Олегом в подвале. «Да, ваше высочество, как пожелаете». Кивнув принцессе, он обратился к офицеру. «Меня зовут Ориох. Я дворянин Министрель из России. Это небольшая страна на юго-востоке континента, с Засилийским халифатом». Делая такое заявление, Олег ничем не рисковал. Как рассказала ему Аталетта, юго-восток континента был практически не изучен из-за политико-магических условий. Что это за условия, девушка уточнять не стала. Да, Олег и не стремился вдаваться в такие подробности. Главным было то, что на всех картах на этом месте виднелось одно большое белое пятно, в котором могли располагаться какие угодно страны, с любыми самыми диковинными обычаями. В общем, это было идеальное прикрытие. Тем временем Олег продолжал. «Во дворце я оказался по приглашению его высочества, а вмешиваюсь по праву и обязанности дворянина, на глазах у которого заговорщик нападает на наследницу престола и мужчины, видящего, как негодяй обижает беззащитную девушку». Произнося эту патетическую фразу, он отвесил гвардейцу несильную пощечину и заявил в лучших традициях дореволюционного офицерства: «Я к вашим услугам, лэр». Реакция офицера была крайне неожиданна. Вместо того, чтобы с достоинством кивнув, назвать время и место схватки, как Олег подсознательно ожидал, основываясь на фильмах и книгах, или, вытащив меч, попытаться зарубить его на месте, лорд Армин повел себя странно. Он ловко выхватил из-за пазухи какой-то амулет, напоминающий школьное пособие по геометрии, треугольник в круге, и взмахнул ему Олега перед носом, проведя по довольно сложной и замысловатой траектории. Тут сработал рефлекс каратиста, и лейтенант полетел по коридору, а его побрякушка осталась у Олега в руке, неприятно покалывая пальцы. Сжав кулаки, амулет тихо хрустнул и сломался. Олег шагнул к противнику, желая прояснить ситуацию и разобраться в происшедшем. Однако, завидев его приближение, лейтенант вскочил на ноги и опрометью бросился бежать, виляя как под обстрелом. «Что это с ним?» — обратился Олег к подозрительно разлыбавшейся Аталетте. «Неужели у вас берут в гвардию таких трусов? Куда смотрит его капитан? Если он так убегает от вызова, то что же с ним будет на поле боя?» «А кто тебе велел вызывать его на магический поединок? Он, как и любой гвардеец, младший жрец Орхиса, и амулетик соответствующий имеет. Имел. Да, вон тот, обломки которого ты сейчас стараешься задвинуть за ковер. Между прочим, считалось, что он защищен силой бога, и сломать его теоретически невозможно. Я к вашим услугам. Да с тех пор, как в нашем королевстве появился культ Орхиса и амулеты падения маны, эти слова прозвучали впервые. Ясное дело, что он был шокирован, а когда амулет на тебя не подействовал, хотя раньше исправно парализовывал любых, даже самых могущественных магов, поставляя Орхису новые жертвы, то он решил, что имеет дело с каким-то чрезвычайно могучим магом, или, возможно, даже новым богом, решившим мне помочь. Думаю, сейчас он со всей возможной скоростью удаляется от дворца и впредь будет держаться от политики подальше. «В таком случае нам надо спешить. Он сейчас доложит кому следует, и нас бросится ловить целая армия. Мне как-то неохота вырезать все вооруженные силы твоей страны». Олег весьма обеспокоился и блефовал напропалую. «Не волнуйся, вряд ли он кому-нибудь расскажет. Ведь в случае чего ему, как жрецу-гвардейцу, придется идти в первых рядах. Впрочем, я думаю, дальше нам действительно стоит идти тайным ходом. Раз Крэкхист осмелился отдать приказ о моей поимке, значит, осталось недолго. Бедный папа». Пройдя немного вперед, принцесса по каким-то только ей ведомым признакам выбрала одно из торчащих на стене колец, очевидно для факелов, и прокрутила его вокруг своей оси, после чего резко дернула на себя. Тотчас каменный блок с тихим шорохом отъехал в сторону, открывая потайной ход. «Пойдем». Девушка нырнула в глубину лаза, и Олегу ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Потайной ход, прихотливо изгибаясь, имел множество отверстий для подглядывания и подслушивания. Из одного из них доносился разговор. Олег подошел поближе и взглянул в отверстие. Перед ним находилось караульное помещение. Прислушавшись к происходящей там беседе, Олег поспешил уйти, уводя за собой принцессу. Ей это слышать было нежелательно. «Три дня, ставлю 5 серебряков. Ладно, принято. Не хочешь сделать ставку еще и на способ?» «Способ? Ну, там отравят, задушат, с лестницы упадет или еще чего. А я-то откуда это знать могу?» «А про срок откуда знаешь?» «Ну, так это просто. Завтра ее Папахин, старый король, скопытится. Потом 3 дня траура. А за ними должна быть коронация. До коронации ей, ясное дело, не дожить. Но и сразу ее кончать не будут. Лорд-канцлер не зверь, даст с отцом попрощаться. Вот и получается 3 дня. Нет, никак нельзя, чтобы принцесса это услышала. Заметив явный интерес Олега к многочисленным отверстиям для подглядывания, Аталета решила дать необходимые пояснения. «Этот ход был построен по приказу моего прадеда, который отличался сильнейшим любопытством. Ход проходит через все помещения замка, которые предок считал для себя интересными». «Что ж, его вполне можно понять. Мне тоже весьма интересно», — сказал Олег, кивая в сторону очередного отверстия, от которого оторвался с заметной неохотой. Любопытная Талетта, очевидно унаследовавшая это качество от прадеда, тут же заняла освободившееся место. Перед ее взором предстала роскошная ванная, сплошь уставленная различными флакончиками и коробочками с притираниями. В центре за клубами пара виднелась некая фигура, чья принадлежность к женскому полу просматривалась совершенно отчетливо. «Между прочим, это уже 4-й глазок в ванную, причем одна из них, по-моему, мужская». «Вполне возможно. Расположение комнат со времен прадедушки несколько поменялось, а глазки были проделаны во все ванные комнаты фрейлин и некоторые гостевые. И не только глазки, но кое-где и тайные двери. Прадед был не только любопытный, но и весьма любвеобильный мужчина, а прабабка была очень сурова в этом вопросе. Пойдем». Пройдя еще некоторое расстояние, принцесса вдруг прильнула к одному из отверстий и внимательно обозрела находящуюся за ним комнату. Затем она дернула за рычаг и вошла в открывшийся проем. «Ты куда?» Олег быстро проскочил за ней. «Теперь это моя комната. Я ее выбрала сама. Кроме меня о тайном ходе никто не знал. Родичи не разделяли мои страсти к истории, но не мешали мне исследовать дворец. А иногда очень полезно иметь запасной выход. Мне надо захватить деньги и кое-какие вещи. Вряд ли я вернусь сюда еще раз, разве что ненадолго, если дядины слуги меня поймают». Говоря это, Аталета увлеченно копалась в шкафу. Подождав четверть часа, Олег закрыл дверь на засов и, не раздеваясь, прилег на стоящий неподалеку диванчик. «Раз будешь, когда закончишь сборы». С этими словами он закрыл глаза и, как в пропасть, рухнул в царство Морфея. Последний раз Олег спал еще у себя в общаге, перед тем, как отправиться на день рождения к Денису. Потом стремительно завертевшийся круговорот событий не оставлял ни малейшей надежды для отдыха. И вот теперь организм властно требовал свое.